Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Сергей Зацепин. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ и 99.1 FM, а также на ваших смартфонах, айфонах, таблетках и в интернете по адресу www.radionvc.com. Наш эфир продолжает программа «Вайнштейн в зефире» с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. И давайте, наверное, предметом обсуждения всю текущую неделю были события, была, вернее, встреча Трампа-младшего с адвокатом российским Натальей Весельницкой. Ну и спекуляции на тему, была координация, не была координация действий между ними, и вообще, что это такое? Вот об этом, если можно. Да, конечно. Я, правда, пару недель тому назад сам себе сказал, что больше я, так сказать, не буду вестись и говорить про всякие глупости, которые все время там выдумываются или там, то, что называется, подстава в российском языке происходит, да. Но так как вот эта вот конкретная история, так сказать, предыдущие они там были, все кричали, там, ужас, виноваты, а потом вдруг забывали. А эта история, значит, получает некое развитие, и уже и в сенатскую комиссию приглашен Дональд Трамп Джуниор, и этот самый спешл консул Мюллер запросил, чтобы Белый дом ни в коем случае не уничтожал документы, имеющие отношение к этой встрече или к последствиям этой, возможным последствиям этой встречи. То есть оно как бы как снежный ком начинает, знаете, когда вот кидаешь, как говорят, так сказать, вареные макароны на стену, то может быть там одна макаронина там или две, они прилипнут. Вот так же действует, с моей точки зрения, приблизительно сегодня те люди, которые борются с Трампом. Ну вот это вот на некоторое время прилипло. Поэтому давайте поговорим об этом. Потому что, с моей точки зрения, там есть несколько каких-то нескладух, то есть нелогических каких-то вещей во всей этой истории. Вот про это я и хочу пообщаться. То есть вопрос, координировали ли люди Трампа избирательную кампанию с русскими? Значит, вот это конкретный эпизод начался с того, что, я имею в виду эпизод с Дональдом Трампом Джуниор, начался с того, что некий его друг, который является продюсером, у которого есть клиент, русский певец, у этого русского певца есть, опять же, папа, который олигарх, который, как так сказать, все олигархи в России, так сказать, связан с Кремлем. Вот, значит, получает Дональд Джуниор сообщение от этого друга, что... Значит, есть некая адвокатесса или некий человек, значит, который из Москвы летит в Америку, и есть напрямую прямо, так сказать, от генерального прокурора и там с самого верха Кремля есть информация о том, что Хиллари в грязи как по уши завязана, что есть, так сказать, непровержимые доказательства этого. Не хотел ли бы ты встретиться вот с этим вот самым человеком, да? Ну, естественно, и я объясню, почему я говорю естественно, значит, Дональд Трамп Джуниор отвечает этому своему другу, значит, вот, да, конечно, с удовольствием, тащи, чем больше, тем лучше, вообще, так сказать, там, как раз к концу лета, а дело происходит в июне, к концу лета, значит, нам нужно что-нибудь там, так сказать, такое бомбастное, вот, и... В результате этого назначается встреча, которая там пару раз переносится. То есть, как бы все считают, что встреча важная, и даже все, имею в виду, в компании у Трампа. И Пол Манфорд, который в это время руководит избирательной кампанией, и Кушнер, как мы знаем, играл, так сказать, большую роль и продолжает играть в администрации. И сам Дональд Джуниор, они... И, возможно, кто-то еще там присутствовал, так сказать, но они все решили, что... Очень интересно это посмотреть. Потом, что называется, будем решать, что с этим делать. Но посмотреть-то это нужно обязательно, послушать человека. Вот. Значит, появляется некая Наталья, значит, Весельницкая, если не ошибаюсь, кажется ее так, значит, фамилия. В сопровождении, как мы теперь знаем, еще пары, так сказать, людей. Всем им, так сказать, дают пропуск в, туда, на территорию, значит, избирательной кампании Трампа, и с ними встречаются, значит, как минимум, значит, Пол Манфорд, Кушнер и Дональд. Вот о чем, на этом я на секунду остановлюсь, потом пойдем дальше, но о чем мне говорит вот вся вот эта вот, так сказать, там, скажем, тусовка, да, так сказать, суета. Представим себе, что на этот момент Трамп и, так сказать, его компания действительно взаимодействует с русскими. Вот на этот момент, на конкретный, да. Значит, звонит некий продюсер из Англии о том, что у него есть клиент, а у клиента есть папа, а у папы есть приятельница, которая летит в США с серьезной информацией, что Хиллари там мошенница, и что эта информация пришла, так сказать, из Кремля. если Трамп работает уже с русскими, да, то, значит, кто-то из его людей спрашивает из своего русского контакта, кто это такая Наталья Весельдицкая, значит, вот. И тут же выясняется, что, так сказать, это полная ахинея, потому что зачем это лететь к какой-то Наталье, с кем-то встречаться, если контакт уже и так работает, да? То есть, вот, никто, естественно, не стал бы встречаться ни с этой Весельницкой, то есть, никто, я не знаю, может, кто-то и встретился бы, но не Дональд Джуниор и не Пол Манфорд, и там, не Кушнер, а кто-то там из 16-х людей, выяснили бы, чего она хочет, а потом сдали бы ее куда-то там, типа, ФБР. Вот. А если не работает Дональд Трамп и его компания с русскими, вот, и им предлагают, значит, грязь на оппонента, то им становится интересно знать, и кто же не позовет эту представительницу на встречу? Вот я бы, например, точно позвал. То есть избирательная кампания, избирательные кампании все всегда ищут грязь друг на друга. У них созданы группы поиска грязи. А уж на Хиллари просто работали все СМИ Америки, да еще по некоторым обнаруженным данным, и правительство, и разведка Украины, значит. Про другие страны мы пока не знаем. Но это иной вопрос о том, какая избирательная кампания, значит, твердо бы отказалась от, возможно, роковой для противника информации. Вообще, представляете, накал страстей в этот момент, а тебе говорят, есть информация, порочащая твоего соперника. Вот. Второй странный момент всей этой истории – это зачем надо было так шумно и заметно встречаться. Значит, вот вместо Натальи этой с антуражем, этот самый знакомый продюсер Дональда Джуниора, скажем, просто связывается с ним и назначает встречу, говоря ему, что у меня есть очень интересная информация, не упоминая, что это грязь на Хиллари, что это из Кремля, от генпрокурора России. Ведь правда странно, что все это писалось в открытую, зная, что все это, все, что написано на сегодня, можно легко потом обнаружить и опубликовать. И ребята эти наверху, даже не на политическом, а на бизнес, они тоже прекрасно знают, что не нужно просто так трепаться. Значит, там, где все это можно легко открыть. Да? Так вот, на тихом ужине, значит, Дональд Трамп Джуниор встречается со своим приятелем. Если очень нужно, тот приводит какого-то еще человека, своего приятеля. И где-то они сидят, все их видят, все разговаривают, все хорошо. И тихо передается предложение о сотрудничестве Кремля с целью помочь Трампу стать президентом. Вот. И все шито, крыто, верно? А вот эта вот массовая встреча группы русских, руководства компании Трампа, это удивляет. Зачем шумиха в деле, которая требует тишины. Зачем Наталья пыталась попасть к верхушке выбранной кампании Трампа, значит, будучи представителем как бы Трампа, да, представителем Кремля, если русские уверены были, как и весь остальной мир, что Хиллари выигрывает? Зачем вообще, зачем русским надо было так портить отношения с будущим президентом США? Вы когда-нибудь задумывались на эту тему? Даже если любви у Путина с Хиллари не было, то все-таки от нелюбви до ярой ненависти довольно далеко. И делать вот такого врага из президента США, а они все были уверены, что Хиллари станет президентом США, очень неумно. Оставить на хромую лошадь все свои фишки, да еще и такую, которая к финишу-то, скорее всего, не придет, как все считали о Дональде Трампе, ну, глупо. Вопрос. Думаем ли мы все, что Путин глупый? Вот лично я так не думаю, я другие вещи о нем думаю, не очень приятные, да? Но то, что он глупый, такой идеи у меня не возникало на сегодняшний день. А Наталья, зачем встречаться и лоббировать, что бы там ни было лоббировать, у того, кто с треском проигрывает гонку? Зачем это? Зачем лететь из Москвы, вести с собой сопровождающие лица? Зачем? Он же не станет президентом, это же все знали. Все больше и больше начинает казаться, что это подстава, а не русская подстава. Тогда чья? Кто хотел бы замарать Трампа в связях с Россией? Или вообще просто замарать Трампа? Кто искал компромат на его людей? Хорошо бы узнать, кто и почему выдал Наталье американскую визу после того, как ей было отказано во въезде в Америку. Теперь везде говорят о том, что ранее Неупомянутый русский, якобы бывший сотрудник КГБ, присутствовал на этой встрече и сам об этом вот только что заявил прессе. Вот какая интересная история, показывающая абсолютное непонимание того, что такое Советский Союз, что такое КГБ, что такое Россия, что такое Путин. Во-первых, господа, бывших сотрудников КГБ не бывает. То есть, если был, то не сплыл. Во-вторых, если он присутствовал на этой встрече как агент Кремля, то вот сейчас потом вдруг пойти к прессе и заявить, что и он там был, это как бы прямое предательство тех, кто его туда, к Трампу, заслал, да, если это Россия, если это Кремль, да. То есть, его Путин туда послал с заданием, значит, а он там был, связь установил, Трамп, то есть, теперь у Путина на крючке, а этот сотрудник идет к прессе и говорит, да, я там был. То он просто самоубийца какой-то. Вся эта история не складывается у меня, ну, никак не складывается в голове, ведь... Если Наталья и ее сопровождающие лица – это операция предвыборного штата Хиллари, вот тогда эта история мне лично становится понятной. Использовав связи в Кремле, Хиллари подсказывает Дональду Джуниору, что его, через его друга, информацию, что есть на Хиллари грязь. Вот прямо откуда-то там рядом с Путиным кто-то есть, кто готов эту грязь слить. Трамповцы клюют. И к ним заходит целая группа русских с замаранным прошлым и говорит ни о чем. Встреча закончена. Но грязь на Трампа создана. И если бы Хиллари думала на секунду хотя бы, что она проигрывает, то эта грязь была бы использована до выборов. А так как она была уверена, абсолютно 100% уверена, что она выигрывает, да ее отложили, потому что и так вообще зачем, так сказать, и так уже много всего сказано, так сказать, не да, да это достаточно уже, что называется, последний гвоздь, вбили крышку гроба. А сейчас, когда, так сказать, война продолжается, то вытащили. Вот такая у меня почему-то сложилась схема в голове по этому поводу. Если у наших уважаемых слушателей какие-то другие идеи по этому поводу, или у вас, Сережа, я с удовольствием послушаю тоже. Ну, честно говоря, я, пожалуй, склонен согласиться с вашей версией происходящих событий, происходивших событий, поскольку действительно как-то все это выглядит довольно нелепо, если принять версию, так сказать, наших средств массовой информации, что это была координация действий между Трампом, компанией Трампа и русскими через вот эту самую Наталью Весельницкую, которая, кстати, была замечена, сфотографирована и так далее в рядах демократов. И на слушаниях бывший посол США в России в Конгрессе, она сидела сзади него, и в кабинете у сенатора Маккейна, которого трудно назвать сторонником Трампа, который, кстати сказать, сейчас был диагностирован с раком головного мозга, что на самом деле довольно печально. Мы желаем ему, так сказать, скорейшего выздоровления. И вообще лучше было бы, если бы он на последний срок не избирался, а побыл с семьей, что называется. Вот так. Дай бог ему выкарабкаться из этой ситуации. И вот когда, несмотря на то, что, так сказать, на днях ему поставили этот страшный диагноз, сегодня он уже выступил с резкой критикой в адрес Трампа. Так вот, Весельницкая каким-то образом с Маккейном имела какие-то связи. То есть, все это мутно очень. Все это не похоже на скоординированные действия между избирательной кампанией Трампа и Кремлем. Mm-hmm. Так что... То есть для меня вот совершенно ясно, что, вот, по крайней мере, до момента появления этой дамы не было никакой никаких прямых взаимодействий между компанией Трампа и русскими. Потому, как я уже сказал, ну это невозможно. Зачем она нужна, если они уже есть? Да? Зачем такую помпу устраивать, засылать всю эту кучу людей, когда уже все в порядке, уже работаем вместе, да? Вот. А от этого момента дальше это, так сказать, идут всякие другие уже там умозаключения и доказательства. Но 100%, 100 пудов, да, как говорят в России, не было до этого момента никаких взаимоотношений. Насчет потом, у меня тоже есть всякие изображения, почему их не было. С моей точки зрения, потому что одно из такой... Ну, это не доказательство в суде, да? Ну, это просто некое соображение. Значит, Трамп несколько раз выходил на трибуну и то ли сам, то ли, так сказать, на вопросы говорил, что вот с его точки зрения, когда, если правда, что, так сказать, у Путина действительно там 80%, не помню, сколько в этот момент было, там, поддержка населения, то это означает, что его народ любит, что его народ хочет, это означает, что он серьезный лидер. Вот. Мы, естественно, не знаем, не подтасованная или нет эта цифра, но мы знаем точно, что пропаганда путинская серьезно задурила голову там, огромному количеству народа на территории Российской Федерации, так сказать, сделала их оголтелыми, так сказать, сделала их людьми, которые боятся всего мира, сейчас считают, что у них есть один защитник, потом их при Сталине. Сталин умер, что мы будем делать, защитник умер. Вот. И привела их в состояние такое, что они, что называется, без Путина жизнь свою просто не мыслят. А некоторые, кстати, и родились. Те, которые голосовали, родились как раз, когда Путин пришел во власть. Да? То есть, целая эпоха прошла уже теперь с Путиным. Так вот, второе, что говорил Трамп, что с ядерной державой, такой, как Россия, или с любой другой, мощной и тому подобное, надо поддерживать взаимоотношения. Нельзя просто объявлять ее врагом и, так сказать, проводить всякие действия, которые будут провоцировать. Надо, наоборот, стараться кооперироваться по всему миру, там, где можно. И в качестве примера этой кооперации он приводил Сирию. Да? Сирию, там, ИГИЛ и тому подобное. Вы знаете, я небольшой поклонник, я не знаю, так сказать, наверное, люди, которые меня слышали больше, чем два раза, знают, что я не то, что небольшой поклонник Путина, я считаю, что он абсолютно анти-все, что я бы хотел... чтобы, так сказать, происходило, скажем, так сказать, в любой стране, в том числе в стране, в которой я родился. Но он нельзя не кооперироваться. Хрущев и Кеннеди кооперировались, при том, что когда Хрущев пытался послать ракеты на Кубу, Кеннеди их резко остановил, да? Чуть не приведя нас ко всех к, в общем, страшной катастрофе. Но, тем не менее, резко остановил. Это не означает, что в каких-то других вещах нельзя кооперироваться. Так вот, сделав эти заявления, которые резко отличались от заявлений Хиллари Клинтон и Демократической партии, он как бы в умах, так сказать, русского руководства и Путина, так сказать, создал такое ощущение, что с ним будет легче жить, чем с Хиллари. Я думаю, что они очень просчитались. Я-то считаю, что, так сказать, они просто ничего не поняли о том, кто такой Трамп. Вот, они просто услышали эти слова и решили, что, так сказать, вот та хана, которая должна произойти с российской экономикой и с Россией, и с путинцами, и с самим Путиным, может, так сказать, ее придет, удастся как-то обойти именно, так сказать, с помощью вот, Трампа, который доброжелателен, снимет там санкции там, и тому подобное. Вот. Трамп доброжелателен, но он прагматичен. И прагматичен он очень простым образом. Хорошо ли для Америки или нет? Сегодня и завтра, и послезавтра. Этого они как бы не доперли. Так вот, сказав все это, Трамп вызвал бурную деятельность внутри там, так сказать, Кремля и всех остальных, так сказать, рук и ответвлений Кремля, в котором они мечтали, я не знаю, делали они что-то или нет, потому что тут у меня есть всякие сомнения, несмотря на там 17 разведок, 4, 97 разведок, вот есть у меня логические сомнения по этому поводу. Так вот, но вызвали у них бурю энтузиазма по поводу Трампа. Зачем ему было еще что-то такое координировать, что-то такое с кем-то переписываться, посылать людей, эмиссаров, в век, когда все всем известно. Не знаю, это вот в свое время Кеннеди, младший, так сказать, Эдвард, да, который лев сената, он послал своего близкого друга, сенатора, так сказать, от штата Калифорния, Томми, я сейчас не могу сообразить, как его фамилия произносится, послал его в Советский Союз координировать действия Демократической партии с Комитетом государственной безопасности, к Андропову, России, Советского Союза. Значит, вот тогда он это делал, оно все равно всплыло. Вот она это делала, когда считала, что здесь можно какие-то вещи опустить концы в воду, и никто ничего не найдет. Да? Они координировались, они разработали программу. Другое дело, что Рейган все равно победил, но это было для того, чтобы, так сказать, побороть как бы Рональда Рейгана. Вот. Так вот, в наше-то время зачем все это делать? Зачем, что называется, бумажные какие-то электронные или другие свидетельства оставлять? У меня дедушка был юристом, так сказать, помню, он умер, когда мне было там 6,5-7 лет. Товарищ Сталин постарался. Вот. Но я еще помню, как он мне говорил с того возраста, что делать можешь много чего, а вот оставлять доказательства не надо. Вот, это он там, что такое по поводу там школьных моих дел, но я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Так вот, зачем нужно было что-то такое устраивать, когда русские и так оголтелые бегают и пытаются что-то сделать? Теперь насчет того, что они что-то, сделали, и, действительно что-то пытались. Сделали. Я знаю... Ну, я не знаю, там под сотню. Я человек не то что общительный, просто у меня есть огромное количество контактов, так сказать, по всей Америке там, и тому подобное. Причем контакты это не только русскоговорящие, да, это и в евангелической, так сказать, среде, и в христианской, там, там и сям, в центре Америки. Я спрашивал кучу людей, которые про Хиллари, Хиллари, там, да. Я каждый раз, когда что-то происходило, там, типа, новые какие-то истории про Хиллари выскакивали, там, новые печатались. Я обзванивал там несколько человек, или там разговаривал, говорил, ну, вот теперь-то ты не будешь за нее голосовать? И мне ни один из них не сказал, нет, не буду теперь. Они все говорили, да, но я все равно буду. Я не знаю ни одного человека, который поменял бы свое мнение по поводу WikiLeaks или по поводу чего-то еще. Ни одного. Значит, я понимаю, что я не статистика, я понимаю, что я не институт по изучению общественного мнения. Но я спрашивал и своих друзей тоже. Они никого не знают, кто был против республиканцев, за Хиллари и за демократов, и кто бы поменял свое мнение. Значит, это ахинея. По крайней мере, на уровне, вот, так сказать, сотен там, или там тысяч знакомых, общих знакомых, это ахинея, что кто-то поменял мнение из-за WikiLeaks. Соответственно, говорят, что это вот русские, так сказать, дали WikiLeaks, которые WikiLeaks говорят, нет, не русские. Ну, неважно. Пока что они ни разу не соврали за все время своей истории. Почему думают, что они именно сейчас соврали, я не знаю. Но даже если русские им дали. Значит, ничего не было изменено из-за этого. И теперь последнее, то, что я уже сказал как бы в своей вот предыдущей речи, назовем это так, да, ну зачем, я понимаю, вот, пытаться тихонечко что-то делать, но так влезать в гонку, причем за хромающего и не идущего к финишу первым кандидатом, это же полная ахинея, бросить все ресурсы, бросить все взаимоотношения, под колеса нахрен ненависти к оголтелой будущего президента и ее штаба. Зачем это было делать? Я не понимаю. И вот, опять же, так сказать, я не Путин, у меня другая голова, да, так сказать, он там интриган, там, КГБшный и тому подобное. Но я не могу понять. Ну, какие-то вещи ты понимаешь, какие-то нет, да? Там, я не знаю, там, как ты можешь понять, там, я не знаю, там, Черчилля в какие-то моменты, ты можешь понять, почему Гитлер что-то сделал в какие-то моменты. Вот здесь я не могу понять, как мог Путин сказать, бросить все силы на то, чтобы, значит, сделать плохо Хиллари, рискуя, вот то, что я сказал, этими кошмарными отношениями в будущем с самой могучей страной на белом свете, да еще страной, которая держит ручку на санкциях, дать или не дать. Это, то есть, сыграть ва-банк на карту на тройку, в то время, когда туз есть в колоде. Ничего не понимаю. Поэтому для меня вообще вся эта история абсолютная ахинея, абсолютная придумка, не вмещающаяся в мою логику. Может быть, я не знаю каких-то фактов. Может быть, что-то другое есть. Может, мы выясним вообще, что Трамп – это не Трамп, Трампа, его подменили в Москве, это подполковник милиции, я не знаю. И по поводу того, что даже если предположить, что вмешательство русских в избирательный процесс имел место быть, не только вы, но и все руководители спецслужб предыдущей администрации, я не говорю о сегодняшнем дне, а предыдущей администрации все в один голос заявили о том, что вмешательство русских не возымело никакого воздействия на исход выборов. То есть нет ничего, абсолютно. Да. То есть люди голосовали так, как они голосовали, независимо от того, вмешивались русские, не вмешивались. И что касается, так сказать, почему предположительно Путин мог поставить на Трампа, а не на Хиллари, там ведь есть еще ряд моментов, которые подтверждают некую связь или в прошлом между Хиллари Клинтон и, скажем, Кремлем. Это сделка с ураном, и эти завышенные гонорары, которые получал Билл. То есть, наверняка Кремль был, наверное, больше бы заинтересован в том, чтобы Хиллари победила, поскольку у них есть к ней подходы, есть к ней, так сказать, прямые протоптанные тропинки. Да. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните. Леон, у нас есть звонок, примем? Конечно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, Сережа и Леон, добрый день. Здравствуйте. Я хочу вам рассказать, значит, когда 9 ноября 2016 года победил Трамп и Путин в канцелярии, когда ему сказали «Ура, Трамп победил», он, человека, который это сказал, обрубил его и сказал, что ты идиот, и больше мне об этом не напоминать. Это со слов Венедиктова, с эхо Москвы, потому что он знал. А кроме всего прочего, значит, когда КГБ работает, они работают на всех. Поскольку не знаю, они не знали, кто победит, так они ставили на всех и это самое. И поэтому вот никто же не знает, как русские, это самое, КГБ работало с Хиллари, как они работали с другими. Трамп победил, все шишки валятся на него. То есть это обычная стандартная ситуация, насколько я понимаю. Понятно. Но, во всяком случае, из того, что вы сказали, следует, что Путин вовсе не обрадовался тому обстоятельству, что Трамп выиграл выборы. Ну, вы знаете, человек, значит, который поздравил его в коридоре, там, в администрации, сказал, ура, Трамп выиграл, он ему сказал, что ты идиот, и больше мне об этом не напоминай. Ну, в таком духе. Там я не был, и Венедиктов не был. Венедиктову тоже кто-то рассказал. Но Венедиктову я верю. Он, в общем, тупой мне это самое. Спасибо, спасибо, Лен. Можно ответить на это? Да, пожалуйста. Да. Бенедиктову можно верить, но Бенедиктову тоже кто-то сказал, он там не был, правда? Так что, это, что называется, одна баба сказала, мы не знаем, может, это чистая правда, а может быть, чистое вранье, поэтому я бы не стал это обсуждать. Значит, я тоже верю там всем, кому угодно, я вообще всем верю. Но когда человек там не был, и ему кто-то что-то сказал, да еще это больше ни одного случая такого не было, то никто этого не знает. Теперь его утверждение о том, что, так сказать, умные люди работают на ту и на другую сторону, все правильно, да? Так сказать, есть два сына, один поддерживает республиканцев, другой демократов, кто бы не выиграл, у нас есть свои люди, которым мы давали деньги. Все очень хорошо. Теперь верю, но почему-то в прессу шли только сведения о Хиллари и грязь о ней, правильно? В прессу, в СМИ почему-то не вбрасывалось ничего о Трампе. То есть, если это делали русские, то это было поставить все свои, еще раз подчеркиваю, все свои, так сказать, деньги, да, на лошадь, которая, ну, явно не должна, у которой есть 3% возможности выиграть. Не знали русские о том, что огромное количество американцев в глубинке не хотят отвечать на вопрос, за кого они голосуют, либо молчат, либо врут. Не знали они об этом. Об этом никто не знал. Только энтузиасты Трампа так считали. Вот. Ну, а все остальное, все может быть. Господи боже мой, откуда мы знаем, что в головах у Комитета государственной безопасности? Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Сережа, Леон, здравствуйте, господа. Скажите, пожалуйста, кто может объяснить, что там произошло между Трампом и Сэшеном? Чего Трамп на него взъелся? Что там происходит? Во-первых, извиняюсь, я очень люблю, когда я обращаюсь, знать, значит, кому, а не называть вас гражданка. Хорошо. Ну, уже с кем я говорю? Наша радиослушательница уже отключилась. Уже отключилась, окей. Ну, хорошо. Значит, это произошла очень, на самом деле, простая вещь, и я очень хорошо понимаю Трампа, потому что я бы взбесился точно так. Значит, самый главный человек в юстиции, так сказать, в юриспруденции, там, называйте как угодно, Соединенных Штатов Америки, от которого зависит, на самом деле, ну, почти все. Это человек, который у нас называется генеральный прокурор. Генеральный прокурор назначается президентом. Это обычно его очень близкий человек. Значит, потому что есть огромное количество вещей, которые противоположная партия, если бы в их руках был, так сказать, генеральный прокурор, могла бы делать президенту, останавливая его действия. Так вот, и это единственный человек, которого назначает, сам предлагает Трамп, как бы назначает через Сенат там и прочее. Значит, дальше уже всех набирает этот человек, либо там кого-то там, так сказать, внутри там переводит, так сказать, промоут, я не знаю, кто забыл по-русски, да? Вот. То есть, иными словами, я назначаю руководителя одного из, наверное, я думаю, что самого главного моего департамента, человека, который абсолютно мой единомышленник, он должен быть еще и, так сказать, законник, то есть он должен, так сказать, законов не нарушать и прочее, но это человек, с которым мы вместе вырабатываем огромное количество политики, связанной со внутренними делами. Это мой ближайший советник. Так вот, ближайший мой советник, которого я назначил, не успевает начаться с травля Трампа по поводу России, заявляет, что из-за того, что он случайно где-то там встречался с русским послом и пожал ему руку, когда он 35 человек было вокруг, он даже не знал, так сказать, с кем он общается или там не помнил, да, он себя отстраняет от ведения любых дел, связанных с Россией. Воу! Он открыл такое поле возможностей для демократов и тех, кто, республиканцев, которые не любят Трампа, травить Трампа, что как минимум половина того, что сейчас происходит, происходит из-за того, что Сэшенс себя отвел. Он, наверное, в этот момент очень хорошо себя чувствовал. Типа, я такой рыцарь в белом, вот никто этого не делает, и я сделаю, потому что я очень честный. А почему тебе не пойти к твоему боссу и не сказать ему, я думаю сделать вот так, что ты думаешь по этому поводу? Но этого босс сказал ему, давай делай, молодец. Либо босс сказал, совсем ты очумел. Хочешь увольняться, увольняйся. А делать этого, пожалуйста, не делай. Вместо этого он выходит на телевизор, и Трамп узнает о том, что он себя отвел с экрана телевизора. Вот я бы вошел в состояние штопора от этого, абсолютного. Человек взял, и вот я, как будто у меня нет теперь генерального прокурора. А с кем ему общаться? Зам генерального прокурора не имеет ни малейшего понятия, кто это такой. Это просто человек, которого назначили. Да? Он, ему не с кем общаться, у него никого нет внутри. Из-за этого происходили куча историй с ФБР, из-за этого, так сказать, происходит сейчас куча историй с Мюллером и со всей этой самой сварой идиотической, в которую Мюллер набирает всех людей, которые ненавидят Трампа, он набирает туда в эту группу. Зачем? Расследовать Трампа объективно? Ну, кто на секунду может себе представить, что в Америке сегодня кто-то может что-то объективно расследовать? Посмотрите на улице, что происходит. Посмотрите, что Голливуд говорит о Трампе. Они голову ему отрезают и показывают на телевизоре. Они ставят спектакли, в которых переодевают героя Цезаря в одеяние Трампа и дают ему парик. И начинают его убивать ножами на потеху публики. Посмотрите, игры они придумывают, выставляют на интернет, когда призывают в игре, это ты подводишь к Трампа, фигуру Трампа к утесу и сталкиваешь его, значит, вниз он разбивается насмерть. Вот в этой атмосфере Голливуда, когда голливудский актер говорит, так сказать, давно у нас не убивали президентов, пора эту хорошую традицию восстановить, вот после этого выбирать людей к себе в комиссию, которые жертвовали на Клинтон, которые ее защищали, которые были работали на нее и тому подобное, значит, это просто какой-то бардак. Это все это происходит, потому что Сэшенс себя отвел. А так больше никаких других причин конфликта нет. Спасибо, Леон. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Меня зовут Михаил. Михаил, добрый день. Первое. Ваша версия по поводу этой веселистской строится только, что это задание Путина. А если предположишь, что она чистая лоббистка, отрабатывает свой хлеб, и если учесть всю ее деятельность США, защиты и так далее, и ее окружение, того бывшего грушника, который зарегистрирован как официальный иностранный отдел, агент для лоббирования российских интересов, вся ваша версия, она просто несостоятельна получается. А ставки делать могут на обоих претендентов. Почему? Нет. По поводу Сэшенса, у меня просто реплика короткая. Ну, почему сейчас именно? Неужели так долго он кипел? Почему не с самого начала? Ведь Сэшенс сделал это заявление буквально в первые деятельности своей, в первые недели своей деятельности. Наверное, горячим что-то запасло. Я так думаю. Понятно. А будем отвечать? Да. Да. Ну, начнем с конца, да? Во-первых, Трамп с самого начала сказал, что он возмущен и совершенно поражен тем, что проделал Сэшенс. Поэтому горячим запахло, это, конечно, интересное утверждение, пока ничем ничего не запахло. Пока все то же самое происходит, что происходило раньше. Макароны, так сказать, липкие бросаются на стену, а вот что-нибудь прилипнет. Пока нет ни одного доказательства связи, так сказать, Кремля и прочее с компанией Трампа, ничего. Поэтому насчет запахло горячим, давайте, так сказать, сразу же остановимся. У нас есть презумпция невиновности. Человек не виноват, пока не доказано. Да? Точно так же, как правая сторона считает, что Хиллари, так сказать, виновата во всем чем угодно. И я, так сказать, тоже, может быть, так внутри считаю, но говорить этого особенно вслух не буду, потому что пока не доказано, она не виновата. Даже еще в суд никто не подал. Вот, идет расследование. Вот, теперь, значит, второе утверждение, что, значит, ставят и на ту, и другую сторону. Я, по-моему, сейчас посвятил где-то 5-7 минут как раз вот этому разговору. И, честно говоря, не хочется повторяться. Значит, я думаю, что Михаил просто был на телефоне и не слышал, что я говорил, поэтому он, как бы, так сказать, повторил тот же самый вопрос. Мы его сбросим, да? Ну и теперь, значит, версия несостоятельна, потому что она может быть лоббистка. А она шла лоббировать к человеку, у которого в это время было сколько? 10% меньше по опросам населения, и у которого не было ни одного шанса стать президентом. Лоббировать что? Вот зачем было все это устроено? Звонки через, так сказать, каких-то олигархов, знакомых, певца, дальше его продюсеру, от продюсера к Доналду-младшему, чтобы она пришла и начала рассказывать, лоббировать что? Чтобы отменили поправку Магнитского, так ведь не может Трамп этого сделать, если он не президент. А если он... Ну, я не понимаю, логику тут никакой с моей точки зрения нет, мне даже, честно говоря, не хочется влезать в это отвечать. Мне кажется, что я прошелся по этой логике во время своего изначального рассказа, но, может быть, непонятно. Ну, что касается Сэшенса, вы абсолютно правы. Трамп выразил свое отношение к тому факту, что Сэшенс recused himself с самого начала. А что касается возмущения Трампа, когда оно достигло пика, ведь вы посмотрите, какая сложилась ситуация. Генеральный прокурор не может вмешиваться в расследование. Зам генерального прокурора, по сути дела, тоже не может вмешиваться в расследование, поскольку он может являться свидетелем по расследованию самому, поскольку именно... потому что он написал письмо. Совершенно верно. Таким образом, остается Боб Мюллер, который не подконтролен никому, который набирает в свою команду полчище демократов, в том числе и группу Бхарара. Вы помните, это прокурор из Нью-Йорка, который отказался писать заявление об отставке, который ненавидит и Сэшенса, и Трампа всеми фибрами души. И целую плеяду адвокатов, которые, некоторые из которых прямо работали на фонд Клинтонов. И при этом, то есть нет другого, я не вижу другой цели у Мюллера, кроме как, так сказать, уничтожить Трампа. Судя по тому, кого он набирает в свою команду. Если не прикрыть одновременно всех тех, кто могли бы быть обвинены по связях и прочее с демократической стороны. Совершенно верно. И Коми, который, по сути дела, нарушил правила, как минимум, а возможно и закон, передав секретную информацию в средства массовой информации. И связи Клинтонов и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, картинка вырисовывается довольно скверная, потому что целью и задачей этой комиссии, этого специального прокурора, становится уничтожить политическую карьеру Трампа. И, естественно, что Трамп отреагировал таким образом, дошел до температуры кипения. По-моему, любой на его месте отреагировал примерно, я не знаю, то есть как бы это внешне выглядело, но на восприятие того, что происходит, именно такое. Так что тут как раз ничего сложного нет. И я боюсь, что Трамп вынужден будет. Я думаю, что сейчас идут разговоры о том, что, во-первых, против Мюллера строится кейс об, так сказать, слишком близком взаимоотношении с, с этим самым, Коми, во-первых. Конфликт интересов. Затем до своего назначения Мюллер был у Трампа, который его интервьюировал на тему, возможно, вернуть его на ФБР. Там по этому поводу тоже, так сказать, есть небольшие, с моей точки зрения, конфликты интересов. Вот. Потому что его он не взял. Да? Тоже, так сказать, хороший момент, в котором человек начинает не очень любить, значит, другого человека. Да? Вот. Там огромное количество столкновений интересов. Я только единственное, что боюсь, что из этого раздуют такой, так сказать, так называемый конституционный кризис, и под это дело десяток пяток сенаторов, республиканцев вдруг решат, так сказать, проявить свою истинную сущность и начнут кричать тоже, что да, это неконституционно, там и тому подобное, и начнут голосовать против Трампа, я боюсь, что из этого могут сделать просто кризис, что называется, конституционный. Именно тем, что республиканцы, так сказать, которые, как мы знаем, часть из них спит и видит, чтобы что-то случилось с Трампом, попытаются, так сказать, отыграться. Вот. С другой стороны, я абсолютно за то, чтобы прикрыть его деятельность. Значит, как известно, как стало известно, Трамп вчера или позавчера выяснял у... Как, кстати, откуда стало известно? Тоже интересно. Стало известно, что то Трамп у своей, так сказать, legal team, то есть юридического своего, так сказать, вот этого группы, которая его обслуживает, выяснял, имеет ли он право, значит, прикрыть деятельность Мюллера. Совершенно верно. Ну, я понимаю, что средства массовой информации уже сейчас на эту тему поднимают такую волну, такая истерика устраивается. Я понимаю, что сторонники Демократической партии то же самое будут кричать. Их не волнует, их не беспокоит то обстоятельство, что, скажем, там адвокатов, которых набрал Мюллер в свою команду, некоторые из них получают до $1500 в час. Когда демократов интересовали деньги налогоплательщиков, если они шли на святую борьбу с республиканцами? То есть колоссальные деньги тратятся. По сути дела, у Мюллера на сегодняшний день неограниченные ресурсы, то есть вся казна в его распоряжении. Огромная, так сказать, банда адвокатов, которые предпринимают все шаги. Сейчас его интересы распространяются далеко за пределы той задачи, которая перед ним была поставлена. Сейчас он копает любую грязь на любого члена команды Трампа, на него самого, на его семью, на его бизнес, на что угодно. И что бы из этого ни вышло, как говорят специалисты, один из которых Алан Дершовиц, пожизненный демократ, либеральный демократ, который говорит, нет и не может быть здесь никакого уголовного дела, ну просто не может быть. Все делалось, даже если предположить, что они координировали свои действия, даже если предположить, что они получали какую-то информацию от Кремля, это не является уголовно наказуемым. Это, нет такого закона, который бы запрещал это делать. Нет, не существует. А так получается, что они ведут себя как настоящие сталинисты. Был бы человек, а статья найдется. То есть у них есть объект, Трамп. И дальше они будут искать все, что угодно. Если не найдется уголовной статьи, то они накопают какую-нибудь несуразицу, грязь или так далее, с тем, чтобы использовать ее в случае, впрочем, даже и не в случае победы демократов на промежуточных выборах, поскольку на сегодняшний день уже они попадали, претендуют на то, чтобы объявить Трампу импичмент. Неважно, объявят импичмент, не объявят, но тем самым связать по рукам, по ногам деятельность администрации, чтобы, не дай бог, чтобы Трампу удалось что-то сделать, Трамп не улучшил жизнь американцев. Совершенно верно. Чтобы, не дай бог, чтобы он что-то сделал, провел какие-то реформы, от которых американским гражданам стало жить немного лучше. Не дай бог. Вот эта задача, которую они преследуют на протяжении вот всего периода этого времени. Давайте мы, наверное, сейчас сделаем небольшой перерыв. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Вообще интересно, вот как американский избиратель реагирует на то, что происходит? Насколько он заинтересован вот в этом расследовании, что касается связи с русскими? Или, может быть, все-таки рядового американца беспокоят и заботят какие-то иные вещи? Вы знаете, если это риторический вопрос, я не буду отвечать. Если ко мне, я постараюсь свои мысли по этому поводу озвучить. Я вот думаю, а мне интересно мнение наших радиослушателей на этот счет. Давайте попробуем сформулировать вопрос. Может, я не очень четко его сформулировал? Или примем звонки уже? Может быть, уже, так сказать, есть ответ на этот вопрос? Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Могу сказать мнение рядовых американцев. Я работаю среди мексов. Они все время дулдонят. Трамп обещал и ничего не сделал. То, на что их нацеливают. И они нацелены, он им жизнь бесплатной не сделает. А раз нет, значит он... А Хиллари обещала. Сделает, не сделает, никто не знает. Что бы она вообще наделала или уделалась. Но люди живут вот с этой мыслью. Этот обещал и не сделал, тот, так сказать, вот интересно, другой, да. Они конкретно не говорят. А другой обещал, может быть, он бы и сделал. А что такого обещал Трамп мексиканцам, чего он не сделал? Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле геббельсская пропаганда работает, и многие люди, которые не вникают в сущность дела, или такие же мерзавцы-подлецы, как и эта партия мерзавцев-подлецов, демократы, они, естественно, готовы слушать и поддерживать вот эту самую партию. Потому что, как когда-то, вот когда была эта кампейн по выборам президента между Хиллари и Трампом, то один наш русскоязычный выступил и говорит: «А что они нам обещают?» То есть даже не что они будут делать, а что они нам обещают. Вот что для них важно. То есть мозгов нет, вообще-то говоря, у очень многих. Когда сажают на такую наркотическую иглу, как бесплатные даже 3 копейки, то у многих, в общем-то, мозги совершенно заклинивает, если они вообще существуют, мозги, кроме большого пуза, такое впечатление, что ничего у них не существует. Вы знаете, я заодно хотела спросить такой вопрос, чтобы вы осветили, Леон. Вот эти 20 триллионов долга, которые сделал наш замечательный президент, первый мусульманский президент Обама, каким образом, вот хотелось бы, чтобы вы нам рассказали, каким образом на нас, на всех это отразится, если, не дай бог, эта ситуация не будет изменена Трампом, и, не дай бог, действительно этот импичмент они выиграют. Спасибо вам большое. Сережа, хотите, чтобы я начал? Да, пожалуйста, к вам был вопрос обращен. Да. Ну, уточняю, значит, 20 триллионов – это общий долг, внешний долг Соединенных Штатов Америки, из которых 10 триллионов, ну, это очень там приблизительно, да, 10 триллионов было сделано всеми президентами или всеми правительствами, администрациями Америки до Обамы, и 10 триллионов добавлено Обамой. Вот. Значит, теперь я не хочу выдаваться, значит, почему это было сделано, как это было сделано, это, так сказать, кошмарное, так сказать, изнасилование, с моей точки зрения, Америки произошло. Но будем смотреть в будущее. Я хочу сказать, что кроме вот этого внешнего долга существуют еще другие долги, которые на порядок больше. И это вводит, так сказать, всех, кто понимает в это дело, людей, связанных с бюджетом, финансами, в состояние просто абсолютного остолбенения. Дело в том, что, вот скажем, возьмем почту, да? Значит, почтовое ведомство, оно по американскому закону, значит, принадлежит государству, государством управляется. Закон, так сказать, такой старый и такой глупо отмерзший уже давно, сделан был потому, что тогда была английская почта, так сказать, американцы боялись, что их будут там все время просматривать и вылавливать, как сегодня, значит, по интернету, так они боялись через письма, поэтому создали свое управление, значит, Бен Франклин его в свое время возглавил, так сказать, USPS, да, United States Postal Service. И с тех пор, значит, вот государство. Много раз частные лица пытались создавать почты. Государство, так сказать, тут же их останавливало, судило, некоторых сажало в тюрьму за то, что они там просто разносили письма из одного, так сказать, офиса в другой или там из одного города в другой. Сажали в тюрьму, да. Значит, был такой известный случай, так сказать, Лизандер Спунер, который организовал почту, которая действовала в два раза быстрее, значительно лучше и ровно за полцены, но его тут же прикрыли, там посадили народ, который на него работал, там его самого загнали в состояние, по-моему, он от инфаркта, так сказать, от второго обширного умер. Так вот, значит, вот эта почта великолепная наша, она очень дорогая, с моей точки зрения, там сколько сейчас, 40 с небольшим центом стоит марка. Но кроме того, еще и каждый год мы налогоплательщики, доплачиваем там 5-10 миллиардов долларов, потому что они не сводят баланс даже вот с этим количеством денег. Но самое главное даже не в этом, а в том, что тихонечко там где-то внутри почты, они там друг другу пообещали определенные пенсии. Так вот этих пенсий, я не помню сколько точно, по-моему, то ли 100 миллиардов, которые должны мы выплатить, а где эти деньги брать, совершенно непонятно, да? Вот они друг другу написали, так сказать, подписали, договаривались долго, там бумаги составляли, друг с другом, так сказать, дебатировали, больше дать или намного больше. Вот точно так же по всей Америке это называется unfunded liabilities, то есть никак ничем не поддержанные обязательства нашего государства, то есть нас с вами, у государства нет денег, выплатить то ли 200 триллионов, то ли там, не помню, Сережа, если знаешь цифру, подправь меня, но какие-то совершенно фантастические, я знал, просто забыл эту цифру, выскочил из головы, какие-то фантастические суммы. Теперь в чем проблема для каждого из нас во всей этой истории? Теперь вернемся только вот к 20 триллионам, да? Мы, мало того, что мы эти деньги должны, мы еще проценты о нем должны платить, правильно? Значит, вот эти проценты, они, так сказать, все время растут. Было 10 триллионов, было столько. Это денег надо ежемесячно выплачивать, стало 20 триллионов, на столько-то денег ежемесячно, в два раза больше. Теперь, значит, сейчас очень низкий процент по учетным ставкам, он начнет повышаться. Значит, наступит момент, когда огромный процент от того, что мы все с вами зарабатываем, надо будет отдавать тем людям, которые дали нам в долг. Америка не может себе позволить, взять, сказать, больше никому в долг не даем, все, мировая система рухнет финансовая в этот же момент, как только Америка такое заявит. Значит, это, что называется, не опция, не возможность выхода, надо платить. Вот мы больше и больше денег, которые мы зарабатываем, будем теперь отдавать не только нашим чиновникам, не только на идиотские проекты, там, борьбу с этим и тому подобное, не только на пенсии, которые пообещали сами себе. Вы знаете, сколько денег получают конгрессмены, вот они выбрались на один срок, а потом пожизненно получают то ли 140, то ли 170 тысяч долларов в год всегда. Вот всегда, пожизненно, сколько бы они ни прожили. И знаете, сколько таких людей? Вот. Ну ладно. Значит, вот на все вот это мы тратим огромное количество денег. Называется налоги. Придется повышать налоги. Придется, значит, вынимать из государства те деньги, которые... из государства, из людей, те деньги, которые они бы вкладывали в новые бизнесы, или за счет деньги, за счет которых они бы стали там ремонтировать дома, то есть покупать продукцию, люди за этот счет начинают работать, да, машины менять, краску покупать, одежду покупать. Когда у тебя отнимают деньги, у тебя остается только минимум, то начинают рушиться вокруг все то производство, вся та экономика, которая действует на то, чтобы ты жил нормальной жизнью и все время что-то такое приобретал, что у тебя отжило. Вот, как только мы начинаем покупать автомобили не каждые там 3-4 года, а каждые 5-6, да, начинают быть жуткие проблемы не только в промышленности автомобилей производящих, но и все эти люди, которые ее обслуживают. Вот поэтому увеличение долга, оно не просто цифра, оно начинает въедаться в наши заработки, потом въедаться в нашу возможность покупать или, так сказать, восстанавливать то, что нужно, продукты, въедаться в нашу возможность новые бизнесы организовывать. И ведет к обнищанию страны и к тому, что в тех странах, в которых есть возможность вкладывать в новые бизнесы, начнут развиваться эти новые бизнесы, а у нас нет. И наши продукты перестанут быть конкурентоспособными в мире. Это же и есть тот ужас, к которому нас вел социализм. Трать сколько угодно, там, так сказать, как сказала когда-то, великолепно сказала Маргарет Тэтчер, она сказала: очень прекрасная продумка, прекрасная штука социализм, пока не кончаются чужие деньги. То есть вот это вот произошло в Швеции в 70-м, это произошло в Дании в конце 60-х годов, и они, смотрите, 30-40 лет они выбираются из этого. Вот. Я не знаю, как Америка сможет выбраться из 20 триллионов, которые она сейчас должна, еще 200 триллионов unfunded liabilities. Просто не знаю. А Трамп Трамп пока ничего по этому поводу не говорит и не делает, потому что его первая задача – это восстановить индустрию, восстановить промышленность, начать снова, так сказать, рестарт производства, которое отсюда уходит в огромных количествах. Когда он решит эту задачу, тогда, я надеюсь, он начнет решать задачу, а если это будет еще, так сказать, в его время, прогашение этих долгов и снятие этих кошмарных выплат с Америки. Вы абсолютно правы. На сегодняшний день мы, обслуживая долг, правительство отдает 380, по-моему, миллиардов долларов при таком низком проценте интереса. А в том случае, если интерес поднимется, скажем, до обычной своей отметки, где-нибудь порядка 5%, то четверть бюджета, у нас на сегодняшний день бюджет составляет примерно 4 триллиона долларов, то бишь 1 триллион долларов придется отдавать только на обслуживание долга. Это значит, что из бюджета будет выниматься 1 триллион долларов, а бюджет предусматривает разные вещи. И, так сказать, идет на Министерство обороны, на здравоохранение триллион долларов тратится, я имею в виду Medicare и Medicaid. Это значит, что либо эти программы должны сократиться, либо на эту сумму должен быть повышен налог, причем income tax и корпоративный налог, что сделает наши предприятия, нашу промышленность, нашу экономику еще менее конкурентоспособной, потому что на сегодняшний день корпоративный налог 35% является самым высоким в мире, нигде больше такого налога нет, что делает нашу экономику неконкурентоспособной. Ну и подоходный налог будет увеличиваться, расти. То есть это не просто долг 20 триллионов, это реальная жизнь, это отразится на каждом из нас. Давайте попробуем принять. Ах, не дождался радиослушатель. 847-400-5200, телефон нашей студии. У нас остается буквально несколько минут. Ну, давайте попробуем за эти несколько минут, что происходит в Израиле. В Израиле идут столкновения между израильской армией и мусульманами. Как вы знаете, на самом святом для евреев месте, там, где стояли оба храма, и лежит камень, на котором Авраам подготовил Исаака к жертвоприношению. Значит, вот на устная Тора говорит, что Дух Божий никогда не уйдет с этого места, даже если храм будет разрушен. Кстати, город Иерусалим был разрушен и восстановлен 9 раз. Бог сказал, что одна стена храма не будет никогда разрушена, эта стена останется символом договора божественного с евреями, и что Бог не даст разрушить эту стену и не даст уничтожить евреев. И пока, несмотря на многочисленные попытки уничтожить стену и искоренение евреев, Бог нас защитил. Так вот, мусульмане, чтобы иудеи не смогли построить новый храм, третий построили на этом самом месте, на месте развалин, свою мечеть, откуда Мухаммед пошел в сторону Мекки. То есть, эта мечеть, она, так сказать, для них тоже очень значимая, является так называемой третьей по значимости мусульманской святыней. Вот, в Израиле вход в мечеть, то есть на место храма и камню, разрешен всем, но молиться там разрешено только мусульманам. А еврея молиться на месте храма и у камня нельзя. Забавно, да? Так сказать, это в Израиле происходит, да. Значит, несколько дней тому назад из мечети вышли после якобы молений трое мусульман с оружием в руках и убили двух израильских полицейских. Значит, естественно, они были немедленно расстреляны израильтянами, и мечеть закрыли, а потом открыли, но установили детекторы металла на входах. Это очень не понравилось мусульманам. Значит, им вообще не нравится, значит, что их обыскивают. Им же наплевать, проносят люди туда оружие или нет. Да? Вот, израильтяне не хотят заноса оружия на территорию мечети, а мусульмане не хотят никаких ограничений. Поэтому руководство мечети, значит, призвало верующих собираться в толпы и протестовать. Ну, арабов где толпа, там и камни, поэтому еще трое палестинцев были убиты во время столкновений. Там летят камни и бутылки с горячей смесью постоянно в израильтян, не только в полицейских. Значит, израильтяне остановили в данный момент вход в мечеть верующих мужского пола до возраста 50 лет. То есть, ну, те самые, кто протестует, да, там, 20, 30. 40. Вот, муфтий мечети разжигает ненависть к евреям и призывает к продолжению протестов. Похоже, значит, очень на запланированную акцию. Значит, из мечети выходят вооруженные шахиды, стреляют, израильтяне реагируют, в массы вбрасываются лозунги там, ненависти, насилия. Мусульманский мир опять загорается ненавистью к евреям. и связи Израиля с шиитским миром ослабевают, или как минимум взаимодействие замедляется. Да? Вот вопрос, кому это надо? Я вам скажу сразу же. Значит, может быть Ирану, может быть Сирии, может быть России. Так что причины нынешних беспорядков, я думаю, надо искать где-то в одной из этих стран. Леон, огромное спасибо. Ну, давайте попробуем принять один звонок, прежде чем попрощаемся. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А когда вот у меня такой вопрос, когда Израиль перестанет играть в эти либеральные игры? Убили двух солдат, взорвать мечеть тех, выселить там на 100 километров, прострелять тех и все. Ну, это хорошая идея, но это значит... хорошая в кавычках. Но это значит, что начинается действительно джихад против Израиля. И на сегодня есть огромное количество государств мусульманских, которые пытаются выстраивать взаимоотношения с Израилем. А если это произойдет, или даже что-то близкое к этому произойдет, то ненависть улицы, что называется, арабской, мусульманской, будет так высока, что все эти государства вынуждены будут отказаться от сотрудничества с Израилем. И это и есть цель Сирии, Ирана и России. То, что вы предлагаете, именно на что-то подобное они и рассчитывают. Леон, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До свидания, спасибо вам.